Настю погубило все то же, ее собственная жадность и глупость. Она могла уйти с вами и осталась бы жива. «Ну да», — согласилась с ним Вита. «Я даже пыталась тащить ее насильно. И сейчас мне нужно было бы винить себя, что все же отказалась от этой идеи, что так же врезала ей, как Леха Веславу. Но вот лично у меня никаких угрызений совести нет. Она предала нас. Она сознательно помогла убить Свету. Да в каком-то смысле и профессора тоже, так что она получила то, что заслуживает, даже если вы со мной не согласны». «Простите». Кира выглядела взволнованной и откровенно несчастной. «Можете говорить обо мне что угодно, но мне сейчас наплевать. Я согласна, Настя сама выбрала то, что заслужила. Но мне она не интересна. Вы обещали, что найдете способ помочь Кириллу, если мы все расскажем». «И он есть», — подтвердил Давид. «И даже лежит на поверхности. Смотрите, что получается. Веслав дал Насте приказ подложить вам всем подарки, пока вы искали доказательства против него. Всем, кроме Кирилла. Потому что у него уже было что-то, на что можно смотреть. Только Настя выполняла приказ как раз в тот момент, когда Кирилл делал фотографии. Что-то не сходится». «Да», — согласилась Зоя. «Более того, снимки с фотоаппарата он точно уничтожил». Леха слушал их и вспоминал. Почему-то тот момент, когда они с Витой познакомились с фотографом. Это было на второй день поездки во дворе замка с совершенно невыговариваемым названием. Леха тогда еще сохранил его себе в электронном блокноте. Кройценштайн. Они ходили вдвоем с девушкой по двору, поднимались на замковую стену. Вите нравилось, она выглядела счастливой. Леха тогда заметил какого-то парня с фотоаппаратом. Вита явно привлекла его как модель. Молодой человек выбрал тот момент, когда луч солнца упал вниз через очередное узкое окошко, высветив кусочек брусчатки, а его модель, будто по заказу, подняв голову вверх, смотрела на солнце и улыбалась. Потом фотограф, поглощенный работой, подошел ближе. Будто чувствуя, что он хочет увидеть, девушка вскинула вверх руки и рассмеялась. Парень успел поймать в кадр ее эмоции, ее жест, а потом шагнул еще ближе и сфотографировал крупным планом лицо. Конечно, тут уже и Вита его заметила. «Простите», — тут же извинился молодой человек, убирая фотоаппарат. «Я знаю, что нельзя снимать без разрешения, просто...» Он запнулся, сообразив, что говорит по-русски. Он, видимо, думал, что его могут не понять, и как-то беспомощно развел руками. «Я не против», — Вита улыбнулась довольно дружелюбно. «Спасибо». «Можно посмотрю?» — немного застенчиво попросила девушка. «Да, конечно». Для парня это явно было большим облегчением. «Если понравится, хотите, вам перешлю». «Здорово», — обрадовалась она. «Но я хотела все посмотреть, не только себя. Это нагло, да?» Фотограф просто подозвал ее ближе, готовый листать кадры. Судя по лицу, Вите нравилось то, на что она смотрит. Лёхе тоже стало интересно. «Что за шоу?» — спросил мужчина, подходя ближе. «Можно ему посмотреть?» — спросила девушка у парня. И снова повернулась к Лёхе. «Знаешь, классно, будто совсем другой замок. Вроде этот же, но настроение иное. Так здорово!» Они пролистали кадров 20. И это была очень профессиональная работа. «Мастер», — высказался Алексей. «Художник», — поддержала его девушка и тоже протянула руку, при этом назвав свое имя. Самое забавное, узнали они, что приехали в одной туристической группе и даже сидят в автобусе совсем рядом, только когда их нашла Светлана. Над чем все трое смеялись? «Стоп!» — Леха посмотрел на женщины Давида. «Кира, ты сама его фотоаппарат проверяла?» «Да, конечно», — подтвердила девушка. «Там нет ни одного кадра. Он вообще стер все». «Не уверен», — предупредил ее мужчина. «Кирилл не расставался с фотоаппаратом всю поездку. Это больше недели. А ведь он на одном объекте не делал меньше 20 снимков. Чтобы их стереть, понадобилось бы явно не пара минут». «А уходили мы быстро», — напомнила Зоя. Кирюша недолго с аппаратом провозился. «Точно», — поддержала их Вита. «И я тут еще кое-что вспомнила. Кира, когда мы шли в замок по тому проклятому лесу, ты еще сама на Кирилла злилась, что он постоянно щелкает фотоаппаратом. А если...» «Он мог хранить эти кадры где-то еще? Может, флешка, карта памяти?» «Ноутбук», — поняла девушка и посмотрела на Давида с надеждой. «Если там есть снимки, хоть что-то связанное с Веславом и его домом, если это уничтожить, или надо вообще все, что было за поездку?» «Думаю, если вы сотрете все для вашего брата, когда он придет в себя, это будет неприятной потерей», — с улыбкой ответил специалист. «Только то, что связано с нашим паном». Кира вскочила. «Можно?» «Конечно», — отпустил ее Давид. «Я тоже считаю, лучше поторопиться». «Я с тобой», — Зоя собралась сопровождать Киру. Обе женщины, поддерживая друг друга, пошли обратно к зданию больницы. Давид обернулся к Вите и Лёхе. Он выглядел довольным. «Кажется, все-таки я смог хоть чем-то вам сгодиться», — заметил он с веселой улыбкой. «Спасибо», — Вита произнесла это искренне, но радоваться девушка не торопилась. «Только у меня еще осталось много вопросов. Вы не против?» «Конечно». Давид выглядел так, будто этого и ожидал. «С чего хотите начать?» «С того, что так и не смогла принять», — призналась девушка. «С мистики. Ладно, он колдун или как-то так. Я хочу попробовать как-то это осознать. И первое — карты. Те, из-за которых погиб Саша. Гадание. Оно... Я начинаю думать, что оно было настоящим». «Хуже», — подхватил за ней Лёха с некоторым удивлением. «Его предсказания сбываются. Опять же, Насте он сказал, что ее желание сбудется, если она сделает некий выбор. Тут все понятно, и карты не нужны, все очевидно. Кирилл — это его нынешнее состояние». «Верно», — закивала Вита. «Веслав предсказал его, и то, что Кира будет спасать брата, и что при этом она будет не одна. А мне он обещал преодоление многих трудностей, и знаете, дело даже не в том, что все это сбывается. На то и существуют, наверное, эти карты. Получается, пан знал, что мы сможем от него уйти». «Интересно», — признал Давид уже серьезно. «Я в целом могу понять, зачем он затеял гадание. Он выбрал тех, чью страсть не заметил раньше, понимаете, о чем я? Тех, кто не выбрал себе вещи на экскурсии», — проще перевел Лёха. «Да», — подтвердил специалист. «Пан хотел увидеть повод, чтобы получить вас. Но Таро — реальный магический инструмент. Здесь не подтасуешь результат. Возможно, это было сделано только ради вашего приятеля Александра, хотя вряд ли пан преследовал лишь одну такую простую цель.